Глава 4. Величие природы. Волшебство казахской степи. Сурова казахская степь, но справедлива. Старицей платит она тем, кто дышит с ней в лад, кто не подчиняет себе, как оседлые земледельцы, навязывая чуждые ей законы, но чутко прислушивается к ее желаниям и стойко выдерживает капризы. Многому способна она научить: доброте, сопереживанию и смекалке, готовности пожертвовать собой ради друга, лихой отваге и наблюдательности, обостренному восприятию, вольной песне и бесконечной любви к родной природе, к безграничным степным просторам и раскаленным добела пустыням, заснеженным вершинам и диким горным речушкам, прохладным озерам и чернеющим вдали скалам. Куда бы ни кинул кочевник взор, везде его встречает ожившая легенда. Повсюду он видит руку Создателя, акт творения высших сфер или противостояние батыра и злого демона. Разве горы не наглядная работа демиурга, не результат сражения храброго батыра с драконом или ведьмой? Разве скалы не доказательство заботы богов о своих чадах, не память о беззаветной и преданной любви? Ласкает степь взгляд кочевника-казаха, обостряет все его чувства, обогащает цветами, красками и запахами его художественное восприятие мира, и оживают мифы и легенды, и молчаливые камни обретают дар страстного слова. Наверное, ни в одном другом эпосе вы не найдете столько пленительных сказаний о природных явлениях. Складывается ощущение, что каждое озеро, каждый аул, каждая горная цепь в Казахстане овеяны сказочными преданиями и волшебством. Сейчас вы убедитесь в этом сами. Благодатный край Баянаул. Всем путешествующим по Казахстану стоит заглянуть в Баянаульский район Павлодарской области. В нем есть живописное озеро Жасыбай и утопающие в зелени горы, о которых сложено немало интересных легенд. Шел по степи бог Тенгри, и нес он мешок, набитый камнями. Хотел Тенгри из этих камней построить дамбу, чтобы оградить степь от надвигавшегося ледника. Подкрался один кочевник к Тенгри и незаметно сделал дырку в его мешке. Высыпались из него на землю камни самой причудливой формы. Так и произошли Баянаульские горы. Согласно другой легенде, Тенгри сам создал Баянаульские, то есть благодатные и счастливые горы, и никакой человеческой хитрости для этого не потребовалось. Пришел однажды к Тенгри степняк-кочевник и сказал с доброй завистью: «В чудесном раю живешь ты, о бог Тенгри. Мы же, степняки, о таком великолепии даже не мечтаем». «А вы помечтайте», — развеселился Тенгри. Отрезал Тенгри щедрой рукой кусочек изумительно красивой земли и отдал ее кочевнику-степняку. Тот принес землю соотечественникам и положил посередине степи. И возник тогда Баянаул, радующий глаз и веселящий душу. А вот, как по легенде, получил он свое прозвание. Жил на белом свете Бай-Карабай, богатый и славный, и была у него дочь, как и положено красавица, не имевшая себе равных. И звали ту луналикую Пери-Баян. И уж такой она была разборчивой привередой, что отказывала всем, кто звал ее замуж. Поначалу отец во всем потакал ей, гордясь невиданной красотой дочери. Но затем забеспокоился, что она так никогда и не выйдет замуж. Взял тогда Карабай дочь свою и переехал с ней в самые благодатные и радующие глаз края, надеясь, что красота природы смягчит сердце баян, и она, наконец, полюбит достойного джигита. Потянулись в аул женихи, многие не знали дороги и блуждали по степи, вопрошали каждого встречного, где находится аул баян. Так и окрестили эти места баянаулом. Бурабай, земной рай. Но не одним прекрасным баянаулом славится Казахстан. Пальму первенства у баянаула по праву оспаривает Бурабай, до 2005 года Боровое. Земным раем или казахстанской Швейцарией величают многие этот современный лечебный курорт Акмалинской области Казахстана. Голова идет кругом от приятного соснового воздуха, яркого солнца и синих озер, которых здесь насчитывается более 30. И все эти невероятные природные щедроты хранят память о чудесной истории своего возникновения. Давным-давно в Синегорье, горах Кокшетау, что окружают Бурабай, жил священный белый верблюд – Бура. Знал он, когда приближались к аулу вражеские полчища, и своим трубным ревом предупреждал жителей о грозившей им опасности. Ценили люди Буру и без устали возносили хвалы Богу неба Тенгри, пославшему им великолепного защитника. Но объявились в тех краях кровожадные злодеи. Без жалости убивали они все живое, стреляли в лед птицу, уничтожали дикого зверя, грабили простой народ. Все было им нипочем. Вот только белый верблюд Бура мешал им, оповещая людей об очередном налете разбойников. Подкараулили как-то негодяи Буру и прострелили ему грудь. Добрался смертельно раненый Бура до любимого озера с серебряной водой, где постоянно пил воду, лег на берегу и заснул вечным сном. И превратился в большую белую гору с двумя пиками, похожими на верблюжьи горбы. С тех пор местность, где жил Бура, гора, в которую он обратился, и озеро, из которого он утолял жажду, носят название Бурабай, от слов «бура» — верблюд и «бай» — почтенный. Балхаш — озеро любви. Тем временем шумит тростник на берегу озера Балхаш, нашептывает странникам легенду о трагической и возвышенной любви, отвергающей запреты о любви, неподвластной времени. У одного богатого хана была прекрасная дочь, и звали ее Балхаш. Полюбила она бедного юношу, и он отдал ей свое сердце. Прознал об этом отец Балхаш, приказал поймать юношу и утопить в озере, а дочери повелел готовиться к свадьбе с зажиточным и щедрым баем. Но воспротивилась выбору отца Балхаш. Темной ночью сбежала она из дома и бросилась в озерные глади, чтобы там, в глубине, соединиться с любимым. В честь светлой и неземной любви озеро назвали ее именем Балхаш. С тех пор приходят на берег озера влюбленные пары и клянутся друг другу в вечной любви. Сайрам-Су – символ бесконечной любви. Есть на юге Казахстана, возле города Шымкент, и удивительное горное ущелье, где на высоте более 2 километров расположено озеро с водой 2 цветов – бирюзового и небесно-синего. Как так получилось, повествует легенда. Жили некогда в ущелье богатый хан с красавицей-дочерью и бедный юноша пастух. Как водится, молодые люди полюбили друг друга, но отец девушки не дал им благословения. Бежали влюбленные из родного аула. А бабушка девушки, сочувствуя юной паре, подарила внучке бирюзовое колечко и браслет-змейку. Недалеко ушли молодые люди от ханской погони. Настигли их джигиты. Бросила девушка на землю бирюзовое колечко, и разлилось на том месте озеро бирюзового цвета. Замешкались джигиты, остановились, а влюбленные снова пустились в путь. Но вскоре джигиты опять нагнали их, и тогда кинула девушка перед собой браслет-змейку, и образовалось второе озеро. Слились оба озера в форме восьмерки, символа бесконечности, и засверкали бирюзо синими водами. Кинулись влюбленные в эти воды и навеки соединились в их глубинах, по капле впитав сердца и души друг друга. Неразлучные сестры или тайная страна. Текут по просторам Средней Азии две крупные реки — Сырдарья и Амударья, и впадают в Аральское море. Одним курсом следуют они, словно стремясь побыстрее соединиться в море и всласть насладиться общением. В сознании всех народов, населяющих Среднюю Азию, эти реки неразлучны, как сестры, и питают друг к другу искреннюю привязанность и любовь. О чем, разумеется, сложены различные предания. Были у бога солнца и богини луны две дочери — Аму и Сы. Заскучали на небе сестры и решили погулять по земле. Отпустили их родители, и сестры отправились на землю. Очарованные их красотой, земные юноши тотчас стали состязаться за право жениться на них. Приглянулся Сы один храбрый батыр, но погиб он в схватке за ее руку и сердце. Поникла головой Сы, ушла в лес и заплакала. И наплакала она целую реку слез. Аму пыталась уговорить сестру вернуться домой на небо, но та не хотела ничего слушать. Опустилась ночь, а наутро увидела Аму, что нет больше ее сестры Сы, а струится по лесу и полям полноводная красавица река. «Я тоже хочу стать рекой!» — вскричала Аму. «Я не хочу с тобой расставаться!» Исполнила ее желание Сы, обратила сестру в реку. С тех пор бегут сестры рядом друг с другом и журчат, беседуют. Красивая легенда, и все же надо сказать, что об образовании Сырдарьи ходят и другие народные поверья. Вот, например, одно из них. Пасли как-то два бравых брата джигита Агыбай и Арнабай овец одного богатого хана. И повадился к ним на пастбище ненасытный дракон. Всех овечек пожрал, стал на братьев коситься. Приуныли Агыбай и Арнабай. Вдруг, откуда ни возьмись, появился перед ними седой, как лунь, старичок и сказал, чтобы уходили они из этих мест и отправлялись на восток, в плодородные и полноводные земли, где поджидает их счастье. «Но как называются эти земли?» — спросили братья. «Сыр», — ответил старик и исчез. Пустились джигиты в дорогу, одолели пустыню и добрались до реки. Утолили жажду и принялись за работу. Посеяли пшеницу, разбили фруктовые сады и огород с овощами и зажили счастливо. А реку назвали Сырдарья, то есть «тайная река», так как на древнетюркском «дарьё» означает «река», а «сыр» — «тайна». У братьев все сложилось хорошо. Однако про образование Сырдарьи ходит еще одна любопытная легенда, немного фривольного толка, но это, конечно, не повод умалчивать о ней. Дело в том, что некоторые филологи относят часть названия Сырдарьи, а именно Дарьё, не к древнетюркской реке, а к древнеперсидскому слову «побеждающий», и связывают это с такой историей. Жило на берегу широкой безымянной реки кочевое племя, и была у правителя того племени прелестница жена. Однажды кочевники, одержав победу над соседним племенем, пригнали в стан пленных воинов. Оставив их связанными на берегу реки, победители ушли в шатры, чтобы посовещаться и вынести справедливый приговор. А в это время жена правителя вместе с подругами пришла на реку полюбоваться течением волн и поделиться новостями. Не видя пленников, скрытых кустами, жена правителя призналась, что давно любит молодого красавца Джигита из соседнего аула и надеется сбежать с ним от сурового и властного мужа. Услышав это, зашумели пленники, выдав свое присутствие, и так обратились к жене правителя. «Ты красивая женщина, но не умеешь держать язык за зубами. Развяжи нас и дай нам возможность уйти, иначе мы расскажем мужу о твоей неверности». Испугалась женщина и отпустила вражеских воинов, а реку, у которой произошла эта занимательная история, назвали Сырдарьей, то есть побеждающей тайной. Версия эта спорная, но поучительная и забавная. Шайтанколь, чертово озеро. Чудесные Каролинские горы. Не перечесть их ущелий и бьющих из расщелин ключей со студеной водой. Не отвести глаз от сосен великанов и горных озер, таинственно мерцающих в окружении леса. Но особо манит к себе овеянное сказками озеро Шайтанколь, красивое, загадочное и страшное. Это было давным-давно. Полюбила дочь хана Сулухшаш юного Алтая, сына прислужницы. Сговорились молодые люди бежать из родного дома, а вместе с ними бежал и их преданный друг Кайсар. Поднялись все трое на вершину Жирен-Сакал, самого высокого плато Каракалинских гор, да и зажили там в ладу и счастье. Алтай и Кайсар охотились, а Сулушаш играла на свирели и готовила еду. Однажды Алтай взобрался на крутой утес, чтобы вытащить из гнезда птенцов беркута и сделать из них ловчих птиц. Но оступился юноша, сорвался, упал в озеро и утонул. Ничего не подозревавшая Сулушаш играла на свирели, когда услышала громкий всплеск. Она обернулась и увидела крадущегося к ней льва. В испуге бросилась Сулушаш бежать, споткнулась о корягу, упала в озеро и тоже утонула. Долго искал друзей Кайсар. Наконец увидел он плывущие по водной глади тюбетейку и платье и понял, что случилось. От невыносимого горя кинулся он в мрачные воды и воссоединился с друзьями. С тех пор обходят люди это озеро стороной, ибо только шайтан мог унести безвозвратно за один день три молодые жизни. Мыла красавица белые ноги. Впрочем, не все легенды, связанные с восхитительными водами Казахстана, овеяны трагедией любви. Есть среди мифов довольно занимательные и веселые истории, раскрывающие наблюдательность и искрометный юмор, присущие казахскому народу. Так, рядом с селом Баянаул, да, снова мы говорим о нем, в ущелье гор Акбет и Нияс сверкает лучистыми водами озеро Сабындыколь. или мыльное озеро. Вода там такая мягкая, что кажется шелковой. А ведь раньше озеро было совершенно обыкновенным, и вода в нем ничем не отличалась от остальных водоемов. Но однажды, согласно легенде, на берег озера пришла красавица Баян-Сулу. Присела она на бережок, опустила в озерную гладь стройные ноги и начала мыть их, да и уронила кусок мыла. Подхватило мыло озеро, разволновалось, словно драгоценный дар, стали волны передавать друг другу мыло, случайно полученное от дивной прелестницы, так и растворился без остатка кусок мыла в озере, и вода в нем стала нежной, словно шелк. Любовь, обращенная в камень. Легенды о всепоглощающей любви, щедрости богов и бесконечной красоте окружающего мира могут поведать не только изумительные озера, благодатные рощи и пышные леса. Даже камни и скалы, единственные, кто, по казахским поверьям, не имеет души, способны рассказать волшебные истории о мимолетности и трагичности человеческого бытия. Вот, например, какую историю скрывает Жумбактас. Давным-давно, как водится, жил богатый бай, и была у него на выданье красавица-дочь. Влюбилась она в отважного джигита. Никому не было равных ему по силе, ловкости и мастерству, но бай наотрез отказался выдать за него дочку. Слишком бедным при всей его доблести показался ему джигит. И тогда влюбленные решились бежать. Темной ночью вскочили они на коней и поскакали к горе Бурабай. Прискакали, остановились на берегу чудесного озера с серебряной водой и поселились в скромной хижине. Счастливо жили юные влюбленные, но отец девушки не находил себе места от горя и злобы. Приказал он сыновьям отправиться на поиски беглецов. Долго ездили по степи братья, да все без толку. Наконец, через много месяцев добрались они до Бурабая и выследили влюбленную пару. Натянули братья тетивы на луках и обрушили на джигита град стрел. Побежали девушка и юноша к лодке и отплыли от суши. Но озеро не море и не река. Никуда не деться из его замкнутой берегами водяной чаши. Мчались вдоль берега вслед лодки братья-девушки, не опуская луки. И одна стрела, просвистев в воздухе, пронзила сердце джигита. Рухнул юноша в озеро, и вмиг вода окрасилась его кровью. Страшно закричала девушка, вскинула руки к небу и взмолилась милосердному Тенгри. Попросила она обратить себя в камень, ибо не желала возвращаться домой к бессердечному отцу и безжалостным братьям. Смилостивился над ней Тенгри. Не стало девушки, зато появилась посередине озера огромная и таинственная скала. С одной стороны скала напоминает лодку, на которой катались влюбленные, дочь бая и молодой джигит. С другой скала похожа на девушку с длинными распущенными волосами. Но если немного отплыть к середине озера и вновь посмотреть на девушку, можно увидеть, как она на ваших глазах превращается в старуху, древнюю и печальную женщину, до сих пор скорбящую о потерянном возлюбленном. Оттого и прозвали в народе эту скалу Жумбактас или камень-загадка. Печальный Асан. Но не одни только девушки хранят верность возлюбленным, и среди юношей находятся романтические и безупречные рыцари без страха и упрека, или же их такими представляют народные предания. Вот какая любопытная история произошла с жившим в XV веке Асаном Кайгы, поэтом, философом и музыкантом. Много путешествовал Асан Кайгы по стране, ища Жеруй-Ык, землю обетованную, рай, где много плодородной почвы, и скот приносит потомство два раза в год, где люди, не зная бед, живут долго и счастливо, где нет войн и вражды, а есть прозрачные реки с чистой питьевой водой и плещущейся в изобилии рыбой, где нет гнета жестокосердных баев, изнуряющего труда, злобы и жадности, а есть дружба, любовь и взаимное понимание. Долго искал Асан благословенную Жируйк, надеясь принести ее в дар казахскому народу, да так и не нашел. Хотя ходят слухи, что однажды, утомившись странствиями, вернулся Асан в Баянские горы, взглянул окрест и понял, что вот она, земля, которую он так долго и тщетно искал. И переложил тогда Асан свои странствия в песню, печальную, как голос человека, страдающего от несовершенства мира, и люди, услышав эту песню, назвали Асана «кайгы», то есть «печальным». Однако другие мифы связывают печаль Асана не с болью о бедственном положении человечества, а с потерянной любовью. Долго ходил Асан по белому свету, ища желанную его сердцу благодатную страну Жируйк. Изобрел как-то в чудесный край, на берег изумительного лазурного озера. Лежали на нем три платья, похожие на лебединые перья, а в озере купались три невыразимо прекрасные девушки, три волшебницы Пери. С первого взгляда влюбился Асан в младшую из них, самую изящную, веселую, неповторимую. Спрятал он ее платье и скрылся за деревом. Вышли девушки из воды, две из них оделись, а третья, младшая, все никак не могла отыскать платье. Появился перед ними Асан. Две старшие Пери обернулись птицами и вмиг улетели, а младшая осталась на берегу и стала умолять Асана отдать ей одежду, но Асан ни в какую не соглашался. Смирилась девушка, и Асан взял ее в жены. Привез в родной аул, и жили они долго и счастливо. Но однажды обнаружила юная Пери свое платье, накинула на себя, превратилась в белого лебедя и умчалась прочь. Кинулся Асан искать любимую супругу, вновь исходил весь белый свет, седым стал и мудрым, но своей волшебницы Пери нигде не обнаружил. Вернулся Асан к тому озеру, где повстречался с возлюбленной женой своей, и обратился в камень. И стоит он теперь возле широкой тропы, смотрит на озеро и ждет возвращения юной Пери. Предание гласит, что когда он ее встретит, Асан оживет и унесется вместе с женой своей в райские дали. А пока что ходят по тропке девушки, надеясь привлечь внимание Асана, но он стоит недвижим и хранит супруге нерушимую верность. Что особенно интересно, часть данной легенды, где рассказывается о жене Асана, прекрасной Пери-лебеди, напоминает древнюю скандинавскую сагу о Вёлунде и двух его братьях, женившихся на валькириях, которые по прошествии 7 зим покинули мужей и умчались на лебединых крыльях в битвы. Талагай, верный роду. Не только о любви могут поведать застывшие в камне утесы и горы. С не меньшей красочностью и силой способны они рассказать о самопожертвовании, бескорыстии, преданности своему народу и верности семье. В этом отношении прекрасна легенда о батыре Талагае, отдавшем жизнь ради счастья, благополучия и процветания своего племени. Жило некогда в Сары-Арке кочевое племя. Дружно жило, слажено. Всего у людей было в достатке. Но одного не хватало им — дождей. И когда наступала засуха, им приходилось очень трудно. И вот пришел год, когда не выпало на землю ни одной, даже самой маленькой дождинки. Изнывали от жары люди, потрескалась земля, погиб урожай, заболел скот, опечалились люди, не знали, что им делать. Но был в этом племени юноша с золотым хохолком на голове, настоящий могучий батыр по имени Талагай. Задумался он о постигшем его родных бедствии и отправился к мудрому Аксакалу за советом. «Почему так происходит?» — спросил Талагай, убеленного сединами старца. «Потому, — ответил старик, — что живем мы на открытом всем ветрам просторе, и нет у нас гор, которые останавливали бы дождевые тучи, а раз нет дождевых туч, нет и дождей. Тогда я пойду и принесу гору, — воскликнул Талагай, и, не мешкая, тронулся в путь. Дошел Талагай до гор Алатау, поклонился им и попросил дать какую-нибудь гору, чтобы мог он защитить свой народ от невыносимого зноя. Склонили Алатау слух свой к его просьбе и водрузили ему на плечи самую юную из своих гор. Пошел Талагай домой. Вначале легка показалась ему ноша, но вскоре каждый шаг стал даваться ему с огромным трудом. Смертельно устал Талагай, однако сумел добраться до родной степи. Но как только замаячили перед его глазами юрты аула, подкосились у Талагая ноги, рухнул он на землю и заснул богатырским сном. А сверху его придавила гора, которую он тащил на плечах. С той поры и спит под горой Талагай. Гора же за столетие выросла, стала могучей и получила имя принесшего ее батыра Талагай. Восемь батыров. Враг не пройдет. В Сибинской долине возле горы Каражартас поднимаются из травы восемь округлых каменных глыб. Непростые эти камни, волшебные. Сидят на них восемь отважных батыров, вооруженных копьями. Все озирают вокруг, все видят. Ждут своего часа, чтобы снова подняться на защиту народа, помериться силой с неприятелем и победить. Не увидеть батыров простым смертным, но можно прийти к ним в любое время, поведать о своих печалях и невзгодах и испросить мудрого совета. Никому не откажут батыры в помощи, рассудят все по справедливости и проводят добрым напутственным словом. Увидеть батыров способны только шаманы, но мало их теперь осталось настоящих. А камни те образовались так. Сошлись как-то на битву джунгарские и казахские батыры, чтобы решить, кому должны принадлежать эти земли. Но мудрые аксакалы предложили им уладить дело миром и отдать земли тем батырам, которые покажут явное превосходство в силе. Указали аксакалы на огромный валун и сказали: «Кто его поднимет, тот и будет объявлен сильнейшим». Как ни старались джунгары поднять камень, ничего у них не вышло. А казахский батыр сел на коня и поднял валун. Обозлились джунгары, ударили коня батыра копьем и поразили в самое сердце. Рухнул конь, уронил батыр камень, и раскололся он на восемь частей. Джунгары признали поражение и уехали, а камни так и остались лежать на лугу. Батыры до сих пор несут дозор на этих землях, и если позарится враг на эту долину, встретят его древние могучие богатыри и проткнут копьями. Гора справедливого волка. В предыдущей главе мы уже говорили о горе Козыркурт. Теперь настало время выполнить обещание и поведать тайну ее названия. Недолго радовались люди, когда, пережив всемирный потоп, сошли на берег. Суровые времена поджидали их и спасенных ими зверей. Особенно безжалостны оказались эти времена для хищников. Не было для них еды. Страдали они от жестокого и постоянно томившего их голода. Но так постановил пророк Нух Ной, наложивший на первое время запрет на убийство живых существ. Скрипели звери зубами, но терпели изо всех сил. Одна волчица пошла против воли Нуха и насытилась кровью и мясом ни в чем не повинного травоядного животного. Страшно рассердился на нее вожак стаи, матерый волк. Так строго наказал он провинившуюся, что неповадно стало другим хищникам охотиться и нарушать табу Нуха. Оценили поступок благородного волка и люди, и звери. Нарекли его за это справедливым волком. Козы — справедливый, Курт — волк. И подарили его имя горе, чтобы и потомки помнили о добродетельном и мужественном сером хозяине лесов. Караганда, везде Караганда. Невозможно, наверное, рассказывая о мифологии Казахстана, не вспомнить этот повсеместно известный город и связанную с ним присказку. Кстати, этимология названия Караганда не так прозрачна, как можно заключить из приведенной далее легенды. Загадочная Караганда не на шутку волнует умы современных ученых. Мы же пока на фоне ведущихся исторических и лингвистических споров ограничимся народным фольклором. Жил когда-то жадный бай. Много овец было в его отарах. Но больше всего почитал и любил он черную овцу, считая ее священной. Верил бай, что овца обладает чудодейственной силой и защищает его отары от всевозможных несчастий. Берег он овцу, как зеницу ока, да не вернулась как-то она после выпаса. Осерчал бай, раскричался и отправил пастухов на поиски. «И пока не найдете ее, домой не возвращайтесь!» — гремел бай. Долго бродили пастухи по степи. Вглядываясь в ночной сумрак, звали овцу, но не откликалась она, не находилась. Устали пастухи, возмутились. «Да тут куда ни пойдешь, везде один караган!» — воскликнул вышедший из себя джигит и в сердцах пнул низкорослый кустарник караган, то есть желтую акацию. «Сплошная караганда!» Так эта местность и получила свое название Караганда. Манырак — память о том, как жестокость к животному привела к гибели племени. Много различных местностей и урочищ получили свои названия благодаря животным, что, конечно, неудивительно, так как они сопровождали кочевников на протяжении всей их жизни. Благодаря маленькой овечке получила свое название и гора Манырак, блеяние овцы, расположенная на востоке Казахстана, неподалеку от города Зайсан. Когда-то в тех степях жило большое и дружное кочевое племя. Хорошо жило, богато. Скота у людей было вдоволь, а также красивой одежды и самоцветных камней. Но прознали про их благоденствие враги и стали осаждать их аулы, убивать женщин и детей, угонять скот. Опечалились аксакалы из этого племени и посоветовали своим родным и близким искать спасение в горах. Собралось племя и тронулось в путь. Тяжело было подниматься в гору людям, еще тяжелее животным. Отстала одна овца, упала. «Надо нести ее по очереди», — предложил один джигит. «Негоже бросать ее здесь. Да и блеяние ее может выдать, куда мы направились. Ты сошел с ума! Напустились на него соплеменники. Мы сами еле ноги волочим, не до овцы нам сейчас, пусть подыхает. Бросили люди овцу, поднялись на перевал, уютно устроились в пещере и приступили к ужину. Гнавшиеся по их следу враги едва не проскакали мимо, да вдруг услышали жалобное блеяние овцы. Смекнули недруги, в чем дело, повернули коней, помчались на голос покинутого животного, нашли овечку, а вместе с ней и следы ушедшего к перевалу племени. Ворвались злодеи в пещеру и всех зарубили. Никого не пощадили, кроме овцы. Столетия минули с тех пор. Никто уж и не знает названия того племени. Но память об овечке до сих пор жива. Потому и нарекли гору Манырак в ее честь, чтобы не забывали люди о страшных делах, вершимых человечеством. Маркаколь. Ягненок и озеро. С овцой, точнее, с ягненком связано и название озера Маркаколь, озеро осеннего ягненка. Рассказывают, что в одной долине в восточном Казахстане был чистый родник, на водопой к которому два пастуха, отец и сын, всегда пригоняли отару овец. Родившийся по осени ягненок как-то оступился и упал в воду. Бросился мальчик спасать ягненка, да не хватило ему сил. Тогда поспешил сыну на подмогу отец, и вдвоем они вытянули ягненка на берег. А родник вдруг взмылся до самого неба мощной струей, и залив пастбище превратился в полноводное зеркальное озеро. Тогда-то и назвали это озеро Маркаколь. Существует, правда, и иная версия названия. Некоторые предполагают, что на самом деле Маркаколь образована из двух тюркских слов. Марка, то есть жерех, рыба из породы карповых, и коль, озеро. Тысяча коней. Разумеется, немыслимо, чтобы у казахов не нашлось какого-нибудь урочища, горы или озера, названного в честь лошади. Например, имя коня носит горная вершина Шубарат в Акмалинской области Казахстана. О том, как она получила свое название, повествует следующая легенда. Жило когда-то на берегу реки Чемалган кочевое племя. И был среди кочевников джигит, все богатство которого состояло из резвой кобылки по прозванию Шубарат. Ни один конь не мог обойти Шубарат. Все конные состязания джигит выигрывал на своей четвероногой любимице. Однажды принял он участие в Аламан-Байге, конной скачке по пересеченной местности на расстояние, превышающее 50 километров. Выигрыш в подобных соревнованиях возносил джигита и его коня на вершину успеха и славы. Победа в Аламан-Байге свидетельствовала не только о небывалом мастерстве наездника, но и о поистине фантастической и невероятной силе и выносливости его лошади. Весь день мчались на скакунах джигиты, но не поспевали их кони, занесшиеся как ветер Шубарат. Многие скакуны не выдерживали, отставали и ложились на землю, чтобы больше никогда с нее не подняться. И только Шубарат, казалось, не ведала усталости. Последним препятствием был длинный и крутой горный подъем. Из тысячи лошадей только сотня достигла его. Ни одна из лошадей не смогла одолеть подъем с наездником на спине. Пришлось джигитам спешиться и вести коней в поводу. Лишь Шубарат крылатым тулпаром взлетела на вершину, не чувствуя груза всадника. Взлетела и победила. Восхитились люди ее выдержкой, осыпали и ее, и хозяина дарами и назвали в честь легконогой Шубарат горную вершину. Другая история, связанная с конями и горными пиками, более трагична. В Талгарском районе Казахстана, рядом с ледниками Алатау, находится ущелье Мынжылкы, тысяча коней. Многие считают, что урочище названо так, потому что в окруженной крутыми склонами долине растет сочная трава, и долина пригодна для выпаса табунов. Однако легенда утверждает иное. Жило в долине кочевое племя, паслись там табуны коней, отъедались сытной травой. Но вот настал день, когда земля пришла в движение. Зарокотали земные недра, сорвались с горных вершин чудовищных размеров камни и помчались с устрашающей скоростью вниз в долину, разрушая дома и унося с собой жизни поселян. Бросились жители вверх по ущелью, спасаясь от землетрясения. Погнали вперед себя табуны, но рухнул огромный валун и похоронил под собой и табун, и пастухов. С тех пор это ущелье и носит название «Тысяча коней», сохраняя память о тяжелой утрате. Ешкиальмес. Где прокормится коза, там прокормится и человек. В Жетысусской области Казахстана, над берегами реки Коксу, возвышается горный хребет Ешкиальмес. Коза прокормится. Название странное, но предание, рассказывающее о его появлении, все расставляет по своим местам. В очередной раз, напоминая о доброте, внимательном отношении к братьям, нашим меньшим, и единстве всех живых существ на планете. Давным-давно жил в степи чабан. Богатство он не нажил, скот растерял из-за набегов врагов и жестокой засухи, погубившей траву на пастбищах и осушившей реки, и не знал, чем прокормить большую семью. Осталась у него одна коза, и решил чабан ее зарезать, чтобы дать мясо жене и детям. Сердце кровью обливалось у чабана, когда занес он руку с ножом над несчастным животным. Он знал, что коза вот-вот должна была принести козленка, но ничего не мог поделать, его жена и дети умирали от голода. Кротко посмотрела на хозяина коза, и дрогнула рука чабана. Опустился он на землю и горько заплакал. Тогда коза взяла и пошла вперед, постоянно останавливаясь, оглядываясь на чабана и призывно голося. Собралась в дорогу семья чабана и двинулась за козой. Через 3 дня привела их коза в долину к невысоким горам. Травы там было мало, но на пропитание козе хватило. На следующий день принесла она 2 козлят, и появившимся у нее молоком смогла прокормить и их, и семью чабана. Скудная то была пища, но помогла людям пережить страшные времена. А затем полили дожди, реки забурлили полными водами, долина покрылась зеленой травой, и чабан вместе с семьей поправили свои дела и зажили, хоть в скромном, но достатке. Тогда и окрестили люди те горы Ешкиальмес. Говорят, что какой бы испепеляющей ни была засуха или какими бы трескучими ни оказались морозы, домашнее животное всегда отыщет на склонах Ешкиальмес пучок травы, чтобы насытиться. Таинственный огонь Ширактас. В казахской мифологии можно встретить и мистические истории. В одной из них говорится, что есть за перевалами, ущельями и скалами гора Ширактас, гора-светильник. А в ней пещера, где всегда горит огонь. Ни ветер не может задуть его, ни человек, ни зверь. И дивятся люди, откуда он взялся, и кто его зажег, или, может, зажигает изо дня в день. Хочется узнать об этом людям, но не хватает смелости взобраться на гору и войти в ту пещеру. Вот и гадают они, но верят, что порой не стоит человеку знать того, чего хочется, ибо у каждого должны быть свои тайны, тем более у природы. Предание же гласит, что когда-то у подножия Ширактаса шумел и радовался жизни большой и зажиточный аул. Все в том ауле были богачами, прознали про то их враги и зимой напали на их аул. Стали жители думать, куда спрятать золото и парчевые ткани, и решили укрыть их в горной пещере. Перенеся сокровища, люди зажгли в пещере светильник, чтобы потом суметь отыскать потайное место, и снова спустились в аул биться с неприятелями. Что стало с ними потом, неизвестно, но, похоже, никто так и не возвратился, чтобы забрать свои богатства. А светильник все горит и манит вожделенные взоры. Странно и загадочно это пламя. Замирает сердце человека при взгляде на него, и верит он, что не все секреты должны быть раскрыты, и не дерзает разгадывать эту тайну даже ради призрачных сокровищ. Барса Кельмес, пойдешь, не вернешься. Продолжая мистическую тему, нельзя не упомянуть и легенду об острове Барса Кельмес. В переводе с казахского «пойдешь, не вернешься». Некогда цветущем райском уголке Аральского моря. Сейчас Аральское море обмелело, и от огромного сказочного острова остались лишь выжженное сухое урочище и вечная тайна, до сих пор будоражащая умы ученых и обывателей. Упоминание о Барса-Кельмесе можно найти в одной из версий эпоса «Кобланды-Батыр». Спасаясь от многочисленных вражеских ратей, великий и могучий герой Кобланды-Батыр скрылся на необитаемом острове Барса-Кельмес. Через трое суток он вернулся домой и с ужасом обнаружил, что на самом деле прошло не трое суток, а 33 года, и все, кто был дорог Батыру, либо умерли, либо постарели, и изменились до неузнаваемости. Чуть позднее родилась легенда о некоем кочевом племени, которое из-за постоянных набегов врагов и неурожая решило перебраться на остров Барса-Кельмес. Решило не само по себе, а по совету вещего старика, явившегося во сне вождю племени. Старик сказал ему дождаться зимы и по льду переправиться на остров. Мудрый ведун пообещал кочевникам племени счастливую жизнь в достатке и благоденствии, но взамен потребовал, чтобы кочевники поклялись охранять обитавших на острове животных и птиц, не стрелять их зазря и не рубить без нужды деревья. Послушалось племя ведуна, пообещало нерушимо исполнить клятву и скрылось на острове. Долгое время жили кочевники на острове, как в раю, но затем забыли люди о предупреждении старика, начали стрелять зверей ради удовольствия и валить деревья без счета. Восстало небо против вероломного племени, наслало на изменников гигантских змей, и те сожрали островитян без остатка. И когда явились на остров родственники поселенцев, обеспокоенные тем, что перестали приходить им от родных вести, никого не нашли они на пустынном острове, и назвали они тогда остров Барса-Кельмес. Вправду ли змеи истребили всех жителей, или они сами сгинули неизвестно куда, вопрос, оставшийся без ответа. Ибо много на свете неизведанного, необъяснимого и неразгаданного, туманного, волшебного и тайного. Особенно в той части казахской мифологии, что посвящена демонам, о которых и пойдет речь в следующей главе.